Эпилог. Мамочка, расскажи нам историю. Люси, Люси. Я открыла глаза, почувствовав теплую руку у себя на затылке, и, очнувшись от грез, повернулась на звук голоса моего мужа. Он стоял рядом, возвышаясь над мягким подоконником, где я сидела, обхватив руками колени и глядя на Лондон. Феликс обустроил по-новому свой рабочий кабинет вскоре после того, как я переехала к нему. Он знал, что мечта для меня очень важна, и сказал, что если я могу заниматься этим в самых неподходящих местах, то смогу и рядом с ним в офисе. Он хотел видеть меня в любое время, когда захочет. Я не собиралась возражать. Мне постоянно подавали латте с карамелью, тосты с мармайтом и все, чего я только захочу. Это было важно, потому что, увлекшись сочинительством, я иногда забывала поесть, а Феликс от этого был не в восторге. Итак, я сидела у окна. Там разложили удобные подушки и установили подвесной стол на случай, если я захочу писать. Рядом лежали рабочий ноутбук и электронная книга. Свои я часто забывала дома. Иногда Феликс был на совещаниях. Иногда он работал бок о бок со мной. Время от времени он целовал меня в висок или обнимал сзади, пока я занималась делами. А иногда опускал все жалюзи, чтобы из остального офиса нас не было видно. Да, и это очень мне подходило. «О, прости, меня долго не было». Я улыбнулась Феликсу и, обхватив его за талию, притянула к себе. Он усмехнулся, опускаясь рядом со мной на подоконник, обнял меня и откинулся назад, чтобы я могла к нему прижаться. «Как обычно. Но не волнуйся. То, что ты меня постоянно не замечаешь, благоприятно влияет на мое эго». «Я совсем не специально», — возразила я, поворачиваясь к нему. «Я просто иногда немного...» «Не в себе». «Да, не в себе». «Все в порядке, Шекспир. Я знаю, что твой мозг придумывает еще одну вселенную, о которой ты будешь писать. И пока ты продолжаешь иногда навещать нас, смертных, в реальном мире, я счастлив». Он поцеловал меня в висок и прижал к себе. «Тебе не холодно?» Феликс снял пиджак и галстук. Рукава рубашки оказались закатаны, что дало мне возможность полюбоваться его мускулистыми руками. Может, на дворе и была зима, но, сидя здесь, вы бы этого не заметили. Феликс установил отдельный обогреватель в своем кабинете после того, как люди начали вставать в очередь к холодильнику, пытаясь спастись от жары в офисе. В результате все были счастливы, и я заверила Феликса, что не умру от переохлаждения, если время от времени буду отлучаться в туалет и навещать Вики, Лотти и Тиби при температуре в пределах нормальных 20 градусов. «Они здесь», — осторожно сказал он, и я напряглась. «Что? Ух ты ж, я совершенно забыла о времени. Нам бы лучше...» Я попыталась встать, но Феликс только крепче обнял меня, удерживая на месте. «Феликс?» Я уже паниковала. «Мы не должны заставлять их ждать». «Они здесь ради тебя, Шекспир», — тихо сказал он. «Это ты решаешь, работать с ними вообще или нет. Не наоборот». «Но это же Netflix!» — пискнула я. «Мэдди убьет меня, если я не...» «Мэдди работает на тебя, так же, как и я». Я фыркнула от смеха. «Ты не работаешь на меня, дурачок». «Да будет тебе известно, что я...» «Как это было в тот раз?» «Худший, самый отвратительный ассистент в истории издательского дела». О, как же Мэдди злилась на Феликса после последней автограф-сессии. Но справедливости ради, он действительно был немного грубоват и чересчур заботлив. И, возможно, послал продюсера ко всем чертям, когда тот после подписания книг попытался загнать меня в угол по поводу сделки. Но к тому моменту я провела на ногах уже 8 часов. У меня болело запястье и раскалывалась голова от такого количества людей вокруг. Хоть сам Стивен Спилберг подойди ко мне тогда, Феликс все равно сказал бы ему отвалить. А по-моему, ты был великолепен, и у тебя симпатичная задница, что очень важно для ассистента». «Правда?» — мурлыкнул он, поднимая руку и наклоняя мое лицо к себе, чтобы поцеловать. «Я думаю, это может быть расценено как сексуальное домогательство, миссис Моретти», — пробормотал Феликс мне в губы, и я улыбнулась. «Может быть, моему ассистенту не помешало бы немного домогательств? Вероятно, тогда я бы чаще получала карамельные латте». «Ты пила латте полчаса назад, безобразница. Я покажу тебе домогательство». С этими словами Феликс провел рукой по моему подбородку и накрыл мои губы своими. Как раз в тот момент, когда я полностью отдалась поцелую, раздался резкий стук по стеклу. «Черт, Феликс! Мы забыли закрыть жалюзи!» — пискнула я, и он разочарованно вздохнул. Я подпрыгнула, когда снова послышался громкий стук, и увидела разъяренную Мэдди, стоящую за стеклянной стеной кабинета, в компании веселившейся Лотти и любопытно разглядывавшей нас Вики. «Думаю, нам лучше встать», — неохотно сказал он, когда Мэдди распахнула дверь. «Но вот честно, Феликс!» — рявкнула агентша. Казалось, еще чуть-чуть, и у нее из ушей повалит пар. «Вы же, ребята, можете тискаться постоянно, но обязательно это делать, когда вся съемочная группа Netflix ждет вас в соседней комнате». Без всякой спешки Феликс помог мне подняться и встал сам. Взял меня за руку, а затем направился к Мэдди, стоявшей в дверном проеме. Я застонала. «Пожалуйста, скажи мне, что не заставляешь там этих телевизионщиков вариться заживо, ты, маньяк!» Он пожал плечами без всякого раскаяния. «Я понятия не имею, как долго может продлиться эта встреча. Я хотел, чтобы тебе было в этой комнате удобно, а главное — тепло». «Ты просто невозможен», — сказала я по дороге в конференц-зал. «Они на нашей территории, так что я... Люс, с тобой все нормально». Я внезапно остановилась в коридоре. Сквозь стекло я могла видеть людей из Netflix. Их было пятеро. Зачем они отправили целых пять человек, чтобы вести переговоры с одной только моей скромной особой? «Люси?» «Я не думаю», — прошептала я, качая головой и отступая на шаг. «Я имею в виду, я просто пишу глупые истории о феях, все такое. И я не могу понять, зачем кому-то...» Феликс встал передо мной так, что его большое тело загородило мне обзор конференц-зала. Он положил обе руки мне на плечи, чтобы удержать на месте. «Люси, посмотри на меня», — сказал он твердо. Я заморгала, но все же посмотрела в его красивое решительное лицо. «А теперь послушай меня, Шекспир», — сказал он. «Твои истории переносят людей в другие миры. Они дарят людям радость. Они о добре и зле, любви и самопожертвовании. Они не глупые, понимаешь меня?» Я прикусила губу. Наверное...» «Это ты нужна им, не наоборот». «Я просто...» «Подумай, как гордился бы тобой Генри Шекспир», — тихо сказал он. Я закрыла глаза, и голос отца эхом зазвучал у меня в голове. «Сочинители меняют мир, дорогая моя», — говорил он. «Нет ничего более действенного, чем хорошо рассказанная история». «Хорошо», — сказала я Феликсу. В моем голосе появилась решимость, и я расправила плечи. «Я готова». Феликс улыбнулся мне, а затем коротко и крепко поцеловал, прежде чем мы оба направились навстречу. Когда я посмотрела вперед, то увидела, что все взгляды сидевших в конференц-зале устремлены на нас сквозь стекло. Мэдди закатила глаза. Но мне было все равно. Я — хранительница историй, и если я хочу поцеловать своего мужа перед встречей, я это делаю. «Добрый день, дамы и господа», — — сказал Феликс, когда мы вошли в комнату. «Это Люси Моретти, псевдоним Л.П. Мейвезер, а я ее ассистент на сегодня».